Глава 32. Ранней весной посланники Казмира прибыли в Миральдру и потребовали аудиенции у короля Эйлоса. Герольд объявил их имена. «За благоволение Его Величества имею честь представить сэра Нонуса Римского, племянника короля Казмира, а также Альдрудина, герцога Творсбейнского, а также Руберта, герцога Джонгского, а также графа Фаниша из замка Странлип». Эйлос спустился с трона и выступил вперед. «Господа, приветствую вас в Миральдре. Мы исключительно благодарны вашему величеству за то, что вы согласились нас принять», — сказал Нонус Римский. «Я привез собственноручное послание его величества короля Казмира. С вашего разрешения я хотел бы его огласить. Читайте». Оруженосец подал послу продолговатый трубчатый футляр, вырезанный из слонового бивня. Сэр Нонус Римский вынул из футляра пергаментный свиток. Оруженосец тотчас же подхватил свиток из рук посла. Сэр Нонус Римский обратился к Эйлосу. «Ваше Величество, слова Казмира короля Леонаса». Оруженосец стал читать звучно и отчетливо. «Его Величеству королю Эйлосу в его дворце Миральдре в Домрейсе. Надеюсь, мое послание найдет вас в полном здравии. Меня повседневно огорчают условия, оказывающие неблагоприятное влияние на традиционно дружественные отношения между нашими государствами. Атмосфера подозрительности и разногласий невыгодна обеим сторонам. Поэтому предлагаю немедленно прекратить все враждебные действия с тем, чтобы такое перемирие продолжалось как минимум один год, в течение какового перемирия ни одна из сторон не предпринимала бы никаких боевых маневров или военных инициатив без предварительной консультации с другой стороной, за исключением случаев нападения извне. По прошествии одного года перемирие будет возобновлено, если одна из сторон не уведомит другую о принятии иного решения. Надеюсь, что за это время наше расхождение удастся согласовать и что наши будущие взаимоотношения будут основаны на принципах братской любви и сотрудничества. Прошу принять мои комплименты и наилучшие пожелания. Казмир, в Хайдионе, город Леонес». Вернувшись в Леонес, сэр Нонус Римский доставил следующий ответ короля Эйлоса. «Казмиру, королю Леонеса. Послание Эйлоса, короля Тройсинета, Дасинета и Южной Ульфляндии. Я принимаю предложенное вами перемирие на следующих условиях. В Тройсинете не испытывают никакого стремления к одержанию военной победы над Леонесом, к вторжению в Леонес или к захвату Леонеса. Нас сдерживает не только понимание численного превосходства ваших армий, но и принципиальное отсутствие предрасположенности к войне. Мы не можем считать себя в безопасности, если Леонес воспользуется передышкой перемирия с тем, чтобы наращивать флот и тем самым создавать угрозу Тройсинету в море. Поэтому я согласен вступить в перемирие с Леонесом, если вы откажетесь от строительства военных кораблей, которые мы вынуждены рассматривать как подготовку к вторжению в Тройсинет. Ваша безопасность обеспечивается армиями, а мы полагаемся в этом отношении на флот. Ваши армии и наш флот не угрожают друг другу. Пусть такое взаимопонимание и такое положение вещей послужит основой для нашего перемирия. Эйлос». По случаю перемирия короли Тройсинета и Леонеса согласились обменяться церемониальными визитами. Казмир первым прибыл в Миральдру. Встретившись с Эйлосом лицом к лицу, Казмир улыбнулся, но тут же нахмурился и спросил в некотором замешательстве. «Когда-то я вас уже видел. Я никогда не забываю лица». Эйлос ответил безразличным пожатием плеч. «Не стану подвергать сомнению твердость памяти вашего величества. Разрешите вам напомнить, что в юности я посещал Хайдион». «Да-да, само собой». На всем протяжении визита Леонского короля, однако, Эйлос часто замечал, что взгляд Казмира останавливался на его лице, пристальный, задумчивый взгляд. Пересекая Лир под парусами, чтобы нанести ответный визит, Эйлос и Друн стояли на носу корабля. Впереди уже виднелся Леонос, неровная темная полоса на горизонте. «Я никогда не рассказывал тебе о твоей матери», — сказал Эйлос. «Возможно, тебе пора узнать, как все это было». Эйлос посмотрел на запад, на восток, снова на север и протянул руку. «Где-то там, примерно в 10 или 20 милях отсюда, не могу сказать точнее, меня столкнул в воды пролива убийца, мой двоюродный брат. Когда течение прибило меня к берегу, я был уже на волоске от смерти. Очнувшись, я подумал, что уже умер и попал в рай. Я оказался в цветущем саду лицом к лицу с прекрасной девушкой. Жестокий отец заставил ее жить в полном одиночестве. Ее отцом был король Казмир, а девушку звали Сульдрун, принцесса Сульдрун. Мы полюбили друг друга всем сердцем и собирались сбежать из сада за каменной стеной. Нас предали, и по приказу Казмира меня бросили в глубокое подземелье. Казмир, по-видимому, все еще считает, что я умер в его темнице. Когда Сульдрун тебя родила, тебя унесли, чтобы Казмир тебя не нашел. Потеряв и тебя, и меня, Сульдрун покончила с собой. И за это горе, причиненное существу невинному, как лунный свет, я ненавижу Казмира. Ненависть к нему пропитала меня до мозга костей. Ее не вытравят ни время, ни радость. Вот так. Друн смотрел в воду. Как она выглядела, моя мать? Ее трудно описать. Она была не от мира сего. Ей даже нравилось одиночество. А для меня она была самым прекрасным существом на свете. Пока Эйлос ходил по залам и коридорам Хайдиона, его преследовали призраки прошлого, призраки его самого и Сульдрун, настолько живые и настолько близкие, что он слышал отголоски их шепота, шорох их шагов и одежды. Взявшись за руки, они пробегали мимо, поглядывая на Эйлоса с загадочными улыбками. Глаза их лукаво искрились, словно они играли в опасную игру, изображая полную невинность. Вечером третьего дня Эйлос и Друн вышли из Хайдиона через оранжерею. Они прошли по сводчатой галерее к покосившейся дощатой двери в стене и спустились по тропе, вьющейся между камней, в старый сад. Их шаги замедляла тишина, присущая этому месту тишина снов. В руинах виллы они остановились. Друн смотрел вокруг с интересом, граничившим с благоговейным испугом. Воздух наполнял аромат цветущей валерианы. Впоследствии, всякий раз, когда Друн чувствовал этот запах, сердце его сжималось. По мере того, как солнце садилось в отливающих золотом облаках, отец и сын спустились на берег и долго смотрели на волны прибоя, спокойно набегавшие на гальку. Приближались сумерки, они стали возвращаться. Проходя мимо старого цитруса, Эйлос замедлил шаг и остановился. Когда Друн ушел вперед, Эйлос прошептал: «Сульдрун, ты здесь? Сульдрун!» Он прислушался. Ему почудилось, что он слышит ответный шепот. Может быть, это всего лишь шелестел ветер в листве. «Сульдрун!» — громче позвал Эйлос. Друн вернулся и потянул его за руку. Он успел привязаться к отцу и доверял ему. «Ты говоришь с моей матерью?» Я позвал ее. Она не отвечает. Друн посмотрел вокруг, обернулся к холодному морю. «Пойдем. Мне здесь не по себе». «Мне тоже». Эйлас и Друн ушли из сада. Два существа, полные жизненных сил, даже если что-то пыталось окликнуть их, неразличимый шепот под деревом умолк, и в старом саду на всю ночь воцарилась тишина. Тройские корабли отчалили. Казмир вышел на террасу перед Хайдионом и провожал глазами удаляющиеся паруса. У него за спиной возник брат Умфрид. «Сир, прошу прощения за беспокойство». Казмир недовольно обернулся. Королева Солос, чья предрасположенность к религии принимала все более ревностный характер, предложила построить христианский собор с целью поклонения трем божествам, именуемым Святой Троицей. Казмир подозревал, что ее подговорил брат Умфрид. «Что тебе нужно?» — спросил король. «Вчера вечером я заметил короля Эйлоса, когда он входил в пиршественный зал». «И что же?» «Вам не показалось знакомым его лицо?» На губах Умфрида дрожала многозначительная улыбка. Казмир неподвижно смотрел на монаха. «Действительно, при первой встрече мне показалось, что я его где-то раньше видел. Что из этого?» «Вы помните молодого человека, заставившего меня обручить его с принцессой Сульдрун?» Рот Казмира приоткрылся. Пораженный догадкой, он широко раскрыл глаза, уставившись на брата Умфрида, потом резко повернулся к морю. «Я бросил его в темницу. Он мертв». «Он сбежал. Он помнит». Казмир хрюкнул. «Это невозможно. Принцу Друну уже 10 лет». «А сколько лет, по-вашему, королю Эйлосу?» 22, может быть, 23 года, не больше». «И что же, он сделал ребенка, когда ему было 12 лет?» Казмир принялся расхаживать из стороны в сторону, заложив руки за спину. «Все может быть. Здесь есть какая-то тайна». Остановившись, он снова посмотрел в море, где паруса тройских кораблей уже скрылись за горизонтом. Король подал знак сенешалю сэру Мунго. «Вы помните женщину, которую допрашивали в связи с делом принцессы Сульдрун?» «Помню, ваше величество». «Приведите ее сюда». Через некоторое время сэр Мунго вернулся к королю. «Ваше величество, я попытался выполнить ваш приказ, но тщетно. Ирме, ее супруг и вся ее семья покинули свою ферму. Соседи утверждают, что они уехали в Тройсинет, где им пожаловали поместье и дворянское звание». Казмир ничего не ответил. Откинувшись на спинку кресла, он приподнял бокал красного вина и стал наблюдать за танцующими на стекле отражениями языков пламени, разгоревшегося в камине. Оставшись в одиночестве, он пробормотал: «Здесь есть какая-то тайна».